Глава 4. Фердинанду сначала скучно, а потом вовсе нет. После обеда он развесил на улице белье на просушку, потом потащился к сараю, проходя мимо трактора, не удержался и залез на сиденье, и даже завел мотор, просто проверить, хорошо ли работает. Потом отправился в мастерскую, на верстаке увидел наполовину выгравированную доску для Альфреда, которую собирался доделать уже несколько недель. И так и не доделал. Виновато глянул на инструменты, машинально стал перебирать всякое старье. Браться за дело не хотелось. Ну и ладно. Он сел в машину, у дороги, которая вела к Марселине, притормозил и заколебался, не заехать ли, не узнать, как она там. Но в конце концов решил взглянуть попозже, может, ближе к вечеру. И поехал в деревню. Припарковавшись довольно далеко от рыночной площади, он достал из багажника палку и пошел по центральной улице, слегка прихрамывая. Никого не встретил. Его это слегка разочаровало. Дойдя до кафе на площади, заказал стаканчик белого и устроился за столиком на террасе. За последние 2 месяца это превратилось в привычку. Часы на мэрии показывали 3:30. Ему оставалось убить около часа, прежде чем закончатся уроки. Единственный момент, когда он мог увидеть внуков. Своих Люлю. Людовик 8 лет и Люсьен 6. Поцеловать каждого, прежде чем появится Мирей и поторопится отнять их. «Скорее, скорее забрать их домой, в новый дом», объясняя, причем слегка скрушенным тоном, правдоподобие ради, что им так много задали. У него горло перехватило при одном воспоминании. Он отпил белого вина, чтобы убрать ком в горле, потом посмотрел вокруг. Смотреть было не на что. По спине пробежала дрожь, луч солнца пытался пробиться между 2 серых туч. Чтобы согреться, он закрыл глаза и потянулся к нему, но это продлилось недолго. Звонкий перестук по тротуару, цок-цок-цок-цок, приближалась молодая женщина в узкой юбке и на высоких каблуках, редкая птица в здешних местах. Он прикинул, что перед террасой она пройдет через 8 секунд, 6, 5, вытянул палку, 4, 3, вдоль стула, 1, есть. Девица подпрыгнула, подвернув лодыжку и взвизгнула. «Ай!» Она уже приготовила емкую, краткую красочную тираду об этом козле, который нарочно высунул свою палку, когда ее взгляд упал на Фердинанда. Ему удалось напустить на себя столь сконфуженный и покаянный вид, что она улыбнулась, но тут же взяла себя в руки. Вместо улыбки она послала ему убийственный взгляд, сурово нахмурила брови и уперла в него грозный указывающий перст, давая понять, что всякие штучки с несчастными и безобидными созданиями с ней не прокатят. Все эти стариковские приемчики она знает наизусть. У нее было 4 бабушек-дедушек, а трудовую практику на 3-м курсе она проходила в доме для престарелых, вот так-то. Он опустил голову как раз в тот момент, и Мюриэль приятно было подумать, что он понял ход ее мысли. Удовлетворенная, она принялась приводить в порядок свой внешний вид, тщательно разгладила складки на юбке, уделив особое внимание задней ее части, потому что складки на попе, блин, это отстой, стряхнула пыль с сумки, несколько раз ударив ее по ноге, поправила выбившуюся из прически прядь и, не удостоив Фердинанда последним взглядом, продолжила свой путь, внезапно забеспокоившись, не опоздает ли навстречу с парнем из агентства по недвижимости насчет аренды жилья. Но, что интересно, она ему наплетет, ведь у нее нет залога, ничего в таком роде. О, Господи! А Фердинанд был доволен, ему удалось заставить улыбнуться молодую красивую женщину. Такое не каждый день случается. Ладно, ладно, не так уж она разулыбалась, и, кстати, не такая уж она красивая. Честно говоря, похожа на пуфик со своими высокими каблуками и слишком обтягивающей юбкой, которая скручивалась на без того не слишком узкой талии. Но какая разница, свою дневную порцию улыбки он получил. Часы теперь показывали 4:15, еще больше 40 минут до конца урока. Подняв глаза к небу, он увидел, что за это время 2 серые тучи успели слиться в 1 плотную и опасно чернеющую массу. Вспомнил о вывешенном на просушку белье, сказал себе, что еще есть время вернуться, пока не пошел дождь. Вечно льет, как из ведра, черт его задери. Пришлось пошевеливаться, иначе не успеть. Конечно, он разозлился на себя, что так долго просидел на террасе, ноги совсем затекли. Потребовалось время, чтобы разогнуть их, а когда он, наконец, выпрямился, Ролан, его сын, прибыл и встал перед ним, выпятив пузо. «Надо же, откуда ты взялся?» «Не заводись, я живу в 2 шагах, как тебе известно». Если уж Ролан дал себе труд добраться до сюда, значит, он хочет поговорить о чем-то серьезном, но, как всегда, не знает, с какого боку подобраться и с чего начать. И чтобы выиграть время, переминается с ноги на ногу и прочищает горло. Очень раздражает. «Ну и?» «Знаешь, эти твои дурацкие штучки с палкой когда-нибудь плохо кончатся. Вот увидишь, кто-нибудь ногу сломает или еще что». Фердинанд со вздохом уселся обратно, вытащил трубку и пакет с табаком. «Это все?» «Нет». «И что дальше?» «А то, что Мирей и я, мы думаем, что раз уж ты не желаешь заходить в зал, тебе тут можно понять, то было бы лучше, если бы ты пил свой стаканчик на террасе возле нашего ресторана. Как-то нормальнее было бы, что ли?» «Надо ж, похоже на приглашение». Он, не торопясь, выпустил пару клубов дыма, чтобы разозлить его еще больше. Ролан терпеть не мог, когда он курил. «Очень мил, сынок, я ценю. Только вот здешнее белое вино, уж не знаю точно почему, но оно мне нравится больше, чем твое. Не хочу кривить душой». Ролан все проглотил, в очередной раз почувствовал острое покалывание в грудной клетке слева, но ничего серьезного, или что могло бы считаться по-настоящему опасным. Он проверял, доктор Любен заверил его, что это простая тахикардия и только. И рефлекторно, несколько раз откашлившись, молча развернулся и направился к себе, в свой ресторан. Напротив, через площадь, самое большее метров 50, с террасой для курильщиков. Он старался двигаться естественно и с достоинством, голова высоко поднята, плечи расправлены, открывалка для бутылок, болтающаяся на шнурке у пояса, бьет по ляжке в ритм шагов. Отлично, а вот только почти сразу почувствовал, что его что-то беспокоит, что-то, уткнувшееся ему прямо в середину спины, точнёхонько между лопаток. И это начало серьезно действовать на нервы. Будь его волей, он бы повернул обратно, подошел бы и врезал кулаком по морде этого кретина, устроившегося там за занавесочкой. Он бы запихнул ему обратно в глотку и насмешливый вид, и дурацкую ухмылку. Черт, как же его это разозлило. А ведь он обещал жене не заводиться, оно быстро успокоиться, подумать, попытаться. Во всяком случае, если бы этот старый маразматик был папашей его коллеги-ресторатора и приходил бы выпить на террасу к нему, а не к сыну, наверное, его бы тоже распирало желание по-дурацки ухмыльнуться, подначки ради. Ну да, по сути, так оно и было. Он почувствовал, что успокаивается. Странным образом эта мысль его приободрила. Но не успел он ступить на порог ресторана, как получил прямо в физиономию взгляд жены, брошенный из глубины зала. И снова почувствовал себя ничтожеством. Никаких семейных сцен в общественных местах, и тем более на площади. «Ролан, мы же с тобой договаривались». «Конечно, но как ты не понимаешь? Мирей, отец нарочно меня провоцирует». Он толкнул дверь. Колокольчик звякнул, Мирей отвернулась, не сказав ни слова. Какая разница, он и так уже знал, что она думает. Что, если бы старый Фердинанд прямо в эту секунду скончался бы там от сердечного приступа? Или нет, лучше от лопнувшей аневризмы, то каким бы огромным облегчением это бы стало? А поскольку ему, то есть Ролану, не очень понравилось, что у его жены в голове такие мысли, он предпочел переключиться на что-нибудь другое. Вот, надо бы подмести, его это отвлечет. В это время Фердинанд, который знать не желал, в какое состояние вогнал сына, и рикошетом сноху направлялся к своей машине, забыв на этот раз поприхрамывать. Но он же торопился, и дождь грозил зарядить не на шутку.